Глава 28. Кицунеби и пламя демона. Тацуми. Эту битву нельзя было проиграть. В одиночку я бы точно не справился. Тут и сомнений быть не могло. Я прожил с Хакаэмона достаточно, чтобы уяснить. Он гораздо сильнее меня. Даже здесь, в царстве души, его воля и мощь поработили бы меня в один миг. Если бы мы сражались лицом к лицу, я бы проиграл, и мне снова пришлось бы подчиниться. Вот только теперь я был не один. Она пришла. Одно ее присутствие уже придавало сил не только для битвы, но и для победы. Она так и лучилась храбростью. В золотистых глазах читалась решимость. Лисьи ушки гордо навострились, хвост с белым кончиком вздыбился, напомнив об истинной природе Юмыка. Но меня это нисколько не оттолкнуло. Наоборот, обнадежило. Кицуна не была ни воином, ни самураем, не владела священной магией и силой Ками. Зато была кицуне, способной перехитрить любого врага. Она уже сотворила невозможное, одурачила Хакаэмона и освободила душу, которую он держал в плену. У нас был шанс справиться вдвоем. Пускай нас ждала тяжелая битва. На миг Хакаэмона застыл. Обсидиановый меч и темная кожа сливались с чернотой вокруг нас. Рога и глаза мерцали красным, а вокруг его фигуры сгущалась жуткая, зловещая сила. Я поднял меч и через силу расслабил мышцы, готовясь дать врагу отпор. И едва успел среагировать. Всего секунду назад Они неподвижно стоял в пустоте. И вот он уже бросился в атаку, нацелив меч мне в лицо. Я инстинктивно отскочил, выставив перед собой клинок, и лезвия заскрежетали друг от друга. Волна дрожи пробежала у меня по позвоночнику. Хакаэмона не давал мне времени опомниться. Он продолжал наступать и так проворно наносил удары, что я был вынужден пятиться, отбивая их чуть ли не в последний миг. Мечи звенели, над лезвиями взвивались искры, отбрасывая свет на демоническую улыбку моего противника. Тут за спиной Хакаэмона сверкнула яркая вспышка. Они обернулся и торопливо пригнул голову. Шар сине-белого огня пролетел меж его рогов и поджег несколько прядей. Демон снова повернулся ко мне, отразил мой меч, едва не ужаливший его в сердце. И махнул клинком, метя мне в голову. Я отступил на несколько шагов. В темноте опять загорелось лисье пламя, и на этот раз демону не хватило проворства. Пока он оборачивался, огненный шар врезался ему в руку, державшую меч, и взорвался. Он заревел от боли, и это меня потрясло. Лисье пламя не более чем игра света, иллюзия. Оно безобидно, если только не заманит тебя в неизвестность. Но когда Хакаэмона опустил руку, я увидел, что над обожженной кожей поднимается дым. Демон скривился от боли. Уж не знаю, каким чудом, но лисье пламя Юмыка стало опасным оружием, способным оставить ожог на теле господина Они. «Надо же! Какой сюрприз!» Тихо и угрожающе прорычал Хакаэмона, переключив на Юмыка все свое внимание. Его рука уже начала заживать. Ожог затягивался за считанные секунды, покрываясь здоровой кожей. «Освоила, значит, парочку новых трюков, лисичка. Видимо, нужно теперь относиться к тебе посерьезнее». Юмака смело глядела на него, прижав к голове уши. На ее ладонях мерцало лисье пламя. Жуткий оскал демона не испугал ее. «Давай, Хакаемона!» Принялась подначивать она, и вдруг ее тело разделилось на части, и перед нами появилось сперва две, потом шесть, потом десять, а затем и 12 юмыка. Они окружили нас. Хакаемона вскинул брови, а Кицуне ухмыльнулась. «Поймай меня, если сможешь!» Я с ревом кинулся на Они, целясь в шею. Надеялся застать его врасплох. Тот раздраженно рыкнул, парировал мой удар и неожиданно выбросил вперед длинную руку, метя мне прямо в глаза. Я отшатнулся, но слишком медленно. Кривые черные когти оставили на щеке 4 глубокие борозды. Удар оказался настолько сильным, что меня отшвырнуло в сторону. Когда я поднялся, крови не было, но по коже разливалась пульсирующая боль, точно из тела выдрали лоскутья самой души. Я вытер лицо рукавом и поднял взгляд. Юмака издали боевой клич и швырнули дюжину шаров кицунеби в Они. Хакаемона сутулился и закрыл лицо руками. Все шары собрались посреди круга и обрушились на демона. Первый Они исчез за стеной ослепительного пламени. Оно ревело и сияло во мраке, будто разъяренный феникс. Я вздохнул и опустил руку. Кицуны стали исчезать одна за другой, разлетаясь струйками дыма. И, наконец, осталась только одна юмака. Настоящая. Огоньки лисьего пламени начали мерцать и гаснуть. Лисичка повернулась ко мне и торжествующе улыбнулась. В ее глазах плясали отсветы призрачного огня. Мрак прорезал зловещий смешок. Мы так и обмерли. Хакаемона вышел из пламени. Кицунеби льнул к нему. Языки синевато-белого огня потрескивали на плечах и лизали руки. Вне всяких сомнений ему было больно. От кожи поднимались струйки красного дыма. Этот дух понемногу сочился из тела и рассеивался в черноте. Однако сдаваться демон не собирался. Его ухмылка в зловещем свете трескучего лисьего пламени навевала жуть. «Это все, на что ты способна?» — спросил он у юмыка. При виде первого Они, выбравшегося из огня без серьезных увечий, она прижала уши. «Надо отдать тебе должное. Мне чертовски больно. Но ты кое-что позабыла, лисичка». Демон поднял руки. На них плясали языки кицунеби. «В жилах всех Они течет пламя Дзигоку. Оно напитывает силой наши души. Убить демона огнем невозможно, даже если это кицунеби, яркий до невозможности. С таким же успехом можно топить капу. Поздравляю, теперь я с тобой миндальничать не стану». Демон взмахнул мечом и выставил его вперед. Кицунеби, полыхавший на его плечах, неожиданно сделался красно-черным. Хакаемоне сделал глубокий вдох, а адское пламя вырвалось из-под его кожи, поглотило лисий огонь и окутало Они алым сиянием. Зловещие языки побежали по черному мечу, раскалив его до красна. От Хакаемона повеяло жаром. Он опустил голову и улыбнулся нам поверх пылающего клинка. «У меня в рукаве тоже припрятана парочка фокусов», — признался Хакаемона. Юмака сделала несколько шагов назад, поближе ко мне. Кицунеби снова загорелся у нее в ладонях. «Проверим, чье пламя разгорится жарче. Ставлю на свое». Я вскинул меч вне себя от ярости, а Юмака прижалась ко мне. Отсветы лисьего огня скользили по ее лицу. Первый они угрожающе навис над нами, словно пылающая скала. Адское пламя потрескивало у него на плечах, мерцало на рогах, искрилось в глазах. Нас разделяли считанные ярды. Мы уже чувствовали жар, которым веяло от кожи они. И тут черноту над нами вдруг прорезал свет. Сверху спустился какой-то мерцающий шар. Он парил в темноте, будто маленькая луна, окутывая все вокруг призрачной дымкой. Под нашими зачарованными, потрясенными взглядами шар подлетел ближе. За ним тянулся длинный световой шлейф. Шар замерцал, и вдруг его очертания изменились. Теперь над нами парила девушка в простой одежде. Длинные волосы развивались у нее за спиной, точно вообще ничего не весили. Девушка была бледной, словно рисовая бумага. Ее кожа просвечивала и слабо мерцала. Я глазам своим не поверил. Хитодама, блуждающая человечья душа, которая не смогла покинуть этот мир после гибели тела. Что она здесь забыла? Прежде я такой девушки никогда не видел. Хакаемона фыркнул и презрительно взмахнул рукой. «Еще одна? Вам тут что, медом намазано? Тесновато становится». Демон скривился и посмотрел на меня. «Твоя душа сегодня, ну, очень популярна, Тацуми. Пора уже плату брать». «Я тебя знаю», — прошептала Юмака, и девушка Юрей перевела взгляд на нее. «Ты была нашим проводником в замке Сатоми, когда мы искали учителя Дзира». Призрачная девушка опустила голову, вперев глаза в пол. Юмака шагнула к ней. «Ты ведь Суюки?» Хакаемона недобро хохотнул. «Мне плевать, кто она такая. Но я уже подустал от всяких духов, которые путаются под ногами. Если хочешь поработить вот этого...» Демон указал на меня мечом. «Становись в очередь. А нет, проваливай, пока я не покромсал тебя на ленточки и не развеял их по ветру». Хитодама подняла голову и обвела нас взглядом огромных глаз. На Юмака она задержалась. «Гэнна», — прошептала она, и тут Кицуна с демоном одновременно встрепенулись. Ее голос дрожал и не слушался, но имя прозвучало отчетливо. «Рейка-сан послала меня сюда, чтобы вас предупредить. Владыка демонов, его войско проникло в храм». «В этот храм?» — тут же переспросил Хакаемона. «То есть как?» — спросила Юмака. «Армия Гэна», — продолжала Хитодама, заламывая прозрачные руки. «Перелезла через храмовую ограду. Пока вы тут сражались, они захватили храм Стального Пера. И скоро всех там перебьют». Юмака ахнула, а я с яростью взглянул на Хакаемона. «Это ты привел в храм владыку демонов?» «Нет», — прорычал он. «Мы договаривались о другом, и ты сам это знаешь. Я должен был достать для него фрагмент свитка о том, чтобы он послал за мной свое треклятое войско. Речи вообще не шло. Раз они сюда явились, значит, он взял дело в свои руки». «Они там всех перебьют», — повторила Хитодама. Ее светлые глаза округлились еще сильнее, словно она увидела что-то такое, что было нам недоступно. «Они... О, нет!» Ее рот скривился от ужаса. А потом девушка снова превратилась в мерцающий шар, взмыла в воздух и, словно испуганная птица, упорхнула во мрак. «Проклятие!» — ругнулся Хакаэмона. «Что эта сволочь задумала? Если он меня предал, я его на кусочки порву, как и всех его воинов». Демон осклабился и посмотрел на меня. «Кажется, нам придется на время отложить нашу маленькую дуэль, убийца демонов». «Знаю, мы оба не в восторге от того, что приходится делить одно тело. Но если сейчас, пока мы тут бьемся, нас прикончит какой-нибудь безмозглый бакемона, мы оба погибнем». Примечание. Бакемона. Призрак, дух или монстр в японском фольклоре. Я коротко кивнул. «Потом продолжим», — нехотя произнес я. Первый Оня был прав. Если владыка демонов правда ворвался в храм, сейчас не до поединков. Не ровен час мое тело погибнет. Я посмотрел на Юмака. «И тебе надо вернуться в свое тело. Оно сейчас совсем беззащитно. За меня не волнуйся, я справлюсь». Кицуне в отчаянии переводила взгляд с Хакаэмона на меня и обратно. Понимала, что я прав, но уходить не хотела. «Тацуми, я...» «Попусту время тратим», — рявкнул Хакаэмона. «Я не собираюсь стоять тут и языками чесать, пока кругом идет битва. Пойду сам на нее посмотрю, а вы оставайтесь, если так хочется». Фигура демона дрогнула, а потом он превратился в алый светящийся шар и полетел в черноту следом за Хитодамой, чтобы снова поработить мое сознание и тело. Мое тело. Я стиснул кулаки и посмотрел на Юмака. Она кивнула. «Лети, Тацуми», — прошептала она, и я поспешил сквозь пелену мыслей и воспоминаний в реальность. Я открыл глаза и увидел лицо владыки демонов. Генна навис надо мной. Лунный свет пробивался сквозь его прозрачные одежды, так что фигура лучилась зловещим сиянием. Ака Красный безмолвно стоял позади, и во мраке его рога и алые глаза мерцали. Я заметил, что у него на поясе висит шелковый мешочек, и задумался, уж не череп ли владыки демонов в нем лежит. Якорь, что держит Генна в царстве смертных. Кругом звучали боевые кличи и вопли. Лязг орудий эхом отражался от каменных стен. Боковым зрением я улавливал нескончаемое движение, чувствовал металлический запах крови в воздухе. Но Генна выглядел спокойным и безмятежным. Точно я не замечал царящего вокруг хаоса. Его тонкие губы изогнулись в довольной улыбке. «А вот и ты, Хакаэмона», — поприветствовал он. «Не завидую я твоему положению». Я попытался подняться, но даже пошевелиться не смог. Я по-прежнему лежал на спине посреди магического круга, пускай его больше не стерегли священники или тенгу. С огромным трудом я все же смог поднять голову и увидел у себя на груди, руках и ногах светящиеся красные цепи. Они-то и приковали меня к камню. Еще я заметил, что лежу в центре круга один. Тело Юмака, хрупкое и уязвимое без души, точно сквозь землю провалилось. Оставалось только надеяться, что она в безопасности. «Генна!» — воскликнул мой голос, хотя говорил в этот миг совсем не я. Ярость Хакаэмона заполнила меня, Демон уставился на кровавого мага моими глазами. «Ты что творишь? Я же пообещал добыть для тебя фрагменты свитка». Кажется, тебе это не удалось». Владыка демонов поднял призрачный палец и постучал им по подбородку. «Зато ты показал мне, где находится храм Стального Пера. Вот уж за что спасибо. Местных стражей так встревожило твое появление, что они до последнего не замечали моего войска. Прекрасный отвлекающий маневр, Хакаимона. Моя армия ни за что не поднялась бы на хребет, если бы Тенгу знали о ней. Но неужели же ты хоть на секунду поверил, что я заключу договор с первым Они?» Бескровный рот Генна скривился. «Я не потерплю, чтобы мои же воины сомневались в моих силах, и конкуренции тоже не допущу. Я тут владыка демонов, и не иду на сделки с теми, кому впору быть моими рабами». «Вот же ублюдок!» Хакаемона хрипло, угрожающе засмеялся. «Значит, ты поспешил предать меня, пока я сам тебя не предам. Не скажу, что не поступил бы так же, но ты ведь понимаешь, что за такое я тебя в порошок сотру, как и всю твою армию». «Не думаю». Генна поднял руку, и я похолодел. Прозрачными пальцами он сжимал камигороши. Меч пульсировал фиолетовым светом. Хакаемона тоже насторожился, но во мне вспыхнули еще чья-то злость и ужас. Кто-то еще смотрел на владыку демонов моими глазами. «Юмака», — подумал я. «Уходи скорее! Возвращайся к себе в тело, пока не поздно!» Но вслух сказать ничего не мог. Владыку демонов это насторожило бы. «Ты обуза, Хакаемона», — задумчиво произнес Генна, приподняв меч. Пока он разглядывал оружие, по его губам блуждала едва заметная улыбка. «Что с тебя взять? Вступить в сговор с первым Они было бы с моей стороны очень глупо. Однако еще глупее отпустить его в мир. Пора бы тебе вернуться в меч. А я великодушно освобожу несчастную душу, запертую в этом теле. Не хочу, чтобы убийца демонов Каги явился ко мне на порог накануне захвата империи». «Владыка!» За спиной у Генна послышались шаги. К нему подошли близняшки Сосори. Обе недобро ухмылялись и были перепачканы кровью, а их косы-скорпионы ритмично покачивались из стороны в сторону. Плечи и грудь близняшек были обвиты шипастыми цепями, с которых на землю падали кровавые капли. Генна примолк, передал меч Аки и сосредоточил все внимание на сестрах. «Ну что там?» Та сестра, что стояла слева, улыбнулась шире и подняла руку, демонстрируя владыке демонов отрезанную голову древнего Тенгу. Его длинный красный нос походил на укоризненно выставленный палец. «Где-то внутри меня Юмака», — беззвучно закричала от ужаса. А девушка Йокай хихикнула. «Ваш приказ выполнен, владыка», — доложила она. «Дряхлый ворон заставил нас побегать, но мы все нашли». Вторая сестрица Сосори шагнула вперед, опустилась на колени и поднесла владыке демонов длинный лакированный футляр. «Замечательно!» По лицу Генна расплылась неспешная торжественная улыбка, а призрачные пальцы скользнули по футляру. Владыка демонов схватил его покрепче и поднял перед собой. Светлые глаза фанатично сверкнули. «Остался один фрагмент. Всего один, и империя будет моей. Ака?» Полудемон выступил вперед, поклонился, принял из рук Генна футляр и спрятал его в складках одежды. Генна довольно кивнул. «Найдите второй», — приказал он сестрам, и те тотчас почтительно опустили головы и поспешили выполнить приказ. «Он где-то здесь. Переройте тут все и убейте всех, но найдите свиток». Собравшись силами, я дернулся и натянул цепи. Оковы впились в кожу, обжигая ее нестерпимой болью, но Хакаэмона подпитывал меня своей силой, и я не сдавался. Несколько цепей звякнуло и лопнуло, а потом рассеялось туманом. Генна оглянулся и удивленно приподнял бровь. «Хакаэмона», — владыка демонов покачал головой. «Легенды не обманывают. Ты впрямь силен. Вот же досада. Ты был бы ценным приобретением для моего нового царства». Я с трудом поднялся на колени, скрипя зубами. До того больно жгли цепи. Нужно было собраться с силами, чтобы разорвать их окончательно. Генна спокойно наблюдал за моими потугами. «Увы, я не смогу тебе доверять. А демоны, не готовые подчиниться моей воле, мне не интересны. Если ты мне не подданный и не слуга, значит, ты враг». «Какой же ты глупец, Генна!» — прорычал Хакаэмона, пока мы с ним боролись с оковами. «Еще немного. Займи его разговором на несколько секунд». «Такой враг, как я, тебе точно ни к чему. Это мы еще посмотрим». Генна довольно кивнул и отступил на несколько шагов. «Может, через 400 столетия я снова выпущу тебя порезвиться. Хотя к тому времени мир будет совсем не таким, как сейчас. Ака, будь так любезен». «С удовольствием». Полудемон с улыбкой вышел вперед. Его красные глаза блестели от нетерпения. Он смерил меня взглядом и покачал головой. «Жаль, что ты меня не узнал, Хакаэмона», — произнес он, и я ощутил потрясение и ярость демона, живущего в моем теле. «А ведь мы столько пережили вместе. Не скрою, я очень расстроился, когда ты со мной даже не поздоровался после долгой разлуки». «Рассецу», — прорычал Хакаэмона, и его потрясение передалось мне. Так звали одного из 4 генералов Дзигоку, самых могущественных демонов на свете. Рассецу, Ебурама, Акуму и их предводитель, известнейший и самый опасный они, Хакаэмона. «С какой стати ты прислуживаешь Генна?» — строго спросил Хакаэмона. «И как вообще попал в это жалкое смертное тело?» «Это ты меня спрашиваешь? Да чего иронично?» Полудемон склонил голову на бок, насмешливо глядя на меня, но тут же посерьезнел. «Мир изменился, Хакаэмона. Тебя давненько не было в Дзигоку. О, Хакумон понастроил планов без тебя. Пожалуй, в следующий раз не стоит попадаться в проклятый меч. Глядишь и станешь нашим союзником, а не врагом». Я напрягся, чувствуя, что цепи вот-вот порвутся. А Хакаэмона прорычал. «О, Хакумон! И что же правитель ада там без меня задумал?» Рассецу улыбнулся. «Вот сам у него и спросишь», — проговорил он и вонзил камегороши мне в живот. Я почувствовал, как острие пробивает меня насквозь, и услышал чей-то испуганный крик. Наверное, это кричала Юмака. Точно громом пораженный я опустил глаза. Блестящее лезвие вошло в меня наполовину. В следующий миг полудемон выдернул его, и шипящий фонтан горячей крови оросил камни. Последним, что я услышал, падая на землю, был голос Генна, бесцветный и равнодушный. Внимание владыки демонов уже переключилось на резню вокруг. «Сайонара, Хакаимона, больше от тебя никакого прока. Мне ты не нужен. Мирного тысячелетия в плену меча». А потом все вокруг погасло.